штаб Орловского военного округа неизвестно где. Тулики готовятся к обороне. В Мценском есть связь. Только что звонил секретарь Мценского горкома партии Иван Суверин. Там никакой паники. Идет эвакуация. Про Лелюшенко Суверин не знает. Но есть хорошая новость. На станцию прибыл эшелон. Выгрузились 50 танков. Это очень обрадовало меня и удивило. Танки? Откуда?